Эдуард Тополь «Игра в кино». Роман моей киножизни. Издательство АСТ, Москва, 1999 год. Читает Игорь Мурашко. В книгу известного писателя, автора международных бестселлеров Эдуарда Тополя вошли новый роман «Игра в кино», а также киносценарии разных лет. К читателю. Раньше, то есть в той жизни, когда я ухаживал за девушками, я рассказывал эти истории только им, да и то тет-а-тет. Потом, то есть в той жизни, когда я любил и умел выпить, я рассказывал их узкому кругу друзей и собутыльников, да и то после пятой рюмки. Но теперь я веду такую трезвую жизнь, что меня не приглашают ни на какие застолья, а девушки перешли со мной на «вы». И я решил рассказать эти истории всем. Однако издатель, бегло проглядев рукопись, сказал: «Эдуард, это совсем не то, чего ждет от вас ваш читатель». «Неужели?» — воскликнул я. «Неужели мой читатель постоянно ждет от меня только детективы и триллеры? Нужно ведь ему когда-нибудь расслабиться и почитать для души что-то светлое и романтическое». Тот издатель сразу загрустил и сказал: «Может, и нужно, но на это у него нет денег. Поймите, нашим людям месяцами не платят зарплату, у них нет денег на такие книги». «А на чернуху есть?» Издатель выразительно пожал плечами, мол, откуда-то берутся. А я подумал, если он есть, этот мой читатель, то именно для него издатель издал бы эту книгу сразу после моей смерти. Но там, куда мы уходим понемногу, мне будет, я надеюсь, абсолютно до лампочки, что после моей смерти подумает читатель о моих приключениях в кино и в жизни. А вот пока я жив... Читатель, когда мои книги выходили на Западе, я получал письма даже из Исландии и Японии. Я отвечал старательно и как мог. А в России я не получил от читателя ни одного письма. И потому не знаю, какую вы от меня ждете книгу. Детектив, лирический роман, политический триллер. Пишите мне на адрес издательства АСТ. Ей-богу, нам пора познакомиться. И пока для знакомства позвольте мне первому рассказать вам о своей жизни, надеясь на взаимную откровенность. С уважением, ваш автор. Часть первая. Вся жизнь на кону. Глава первая. Мой французский роман. В феврале 1973 года Москва хрустела от крещенских морозов. Зимнее солнце ярко горело в безоблачном небе, золотя ту призрачную серебряно-снежную пыльцу, которая всегда висит над городом в эту пору. Игольчатый воздух сушил ноздри и знобил легкие. В такую погоду хочется колоть дрова, обтираться снегом до пояса и целоваться на лесной лыжне. Аэропортовский автобус, весь в заусенцах инея, прокатил меж сугробов летного поля в самый конец Внуковского аэропорта и остановился перед Ту-134. Мы, 30 пассажиров утреннего рейса Москва-Вильнюс, высыпали из автобуса со своими чемоданами, сумками и портфелями,